Примирение. Что можно сделать, если мы причинили людям боль, и теперь они считают нас своими врагами? Эти люди могут принадлежать к нашей семье, к нашему сообществу или к другой стране. Я думаю, что вы знаете ответ. Сделать надо не так много. Во-первых, надо сказать: «Я виноват. Я причинил вам зло из-за своего невежества, из-за недостатка внимательности, из-за недостатка способностей. Я буду стараться измениться. Сейчас я не смею вам ничего больше сказать». Иногда у нас нет намерения причинить зло, но мы недостаточно внимательны и недостаточно способны, и в результате этого причиняем людям боль. Важно быть внимательным в нашей повседневной жизни и разговаривать таким образом, чтобы никому не повредить. Второе, что надо сделать, это раскрыть лучшую часть себя, свое цветение, преобразить себя. Это единственный способ показать в действии то, что вы только что произнесли. Другой человек сразу заметит, что вы обновились и посвежели. Тогда появляется возможность подойти к этому человеку. Вы можете подойти к нему как цветок, и он сразу заметит, что вы стали совсем другим. Вам не придется ничего говорить, просто увидев вас таким, он примет и простит вас. Это называется говорить своей жизнью, а не только словами. Когда вы увидите, что ваш враг страдает, это начало прозрения. Когда вы найдете в себе желание, чтобы другой человек перестал страдать, это признак настоящей любви. Но будьте внимательны. Иногда вам может показаться, что вы сильнее, чем на самом деле. Для того, чтобы реально проверить свою силу, попытайтесь поговорить с этим человеком или послушать его, и тогда вы сразу поймете, насколько подлинно ваше любящее сострадание. Для того, чтобы проверить себя, вам нужен другой человек. Если вы медитируете на какой-то абстрактный принцип, такой как понимание или любовь, это может быть просто ваше воображение, а не реальное понимание и любовь. Примириться не значит подписать соглашение с двуличием и жестокостью. Примирение противоположно всем формам амбиций и не придерживается ничьей стороны. Большинство из нас хотят принять одну из сторон в любом столкновении или конфликте. Мы оцениваем хорошее и плохое на основе слухов и домыслов. Действуя в такой ситуации, мы опираемся на негодование. Но даже правильного и обоснованного негодования недостаточно. Наш мир не испытывает недостатка в людях, желающих броситься в действие. Напротив, нам не хватает людей, способных любить, не принимая ничью сторону, способных охватить полноту реальности. Нам необходимо продолжать практику внимания и примирения, пока мы не увидим исхудавшего ребенка из Уганды или Эфиопии как своего собственного, пока голод и боль в телах всех живых существ не станут нашими собственными. Тогда мы поймем, что такое настоящая любовь ко всем без исключения. Тогда мы сможем смотреть на все существа взглядом сострадания и сможем выполнять настоящую работу для того, чтобы облегчить страдания.